Мне была ненавистна эта война. Кроме слез и неслыханного позора, она ничего не дала России. Ленин не сводил с собеседника глаз. Он знал, все решится сейчас, сию минуту. Но тогда какой смысл вам вести себя так, как вы ведете себя сейчас? Репнин медленно поднялся. Да, но это нечто совсем иное. Они простились, и, уходя, Репнин осторожно закрыл за собой дверь. Но прежде чем сделать следующий шаг, взглянул на стол, за которым сидела девушка, и увидел зеленую ветку в стакане. Он коснулся ладони листьев, и, вспомнив жест Ленина, точно такой же оберегающий, задержал на миг руку. Задержал и тотчас отнял, натолкнувшись на остро внимательные глаза человека, стоящего у окна. «Знаю и я эту медную гору, как, впрочем, и эсэр Сладкопевцев», — произнес человек, не сводя глаз с Репнина. В его внешности, как показалось Николаю Алексеевичу, было нечто польское, узкое лицо, чуть удлиненный, с крупными ноздрями нос, лоб с зализами, темно-карие глаза, одновременно рассеянно туманные и сосредоточенно твердые, достигающие до дна. Из Верхоленска мы бежали вместе. Червонный штандарт был позже. Странно, но все время, пока Репнин шел по длинному смоленскому коридору, сопутствуемый молчаливой Еленой, он думал о человеке с остро внимательными глазами. Какой дорогой он пришел в Смольный? Наверное, интеллигент, фанатик, борец за польскую свободу. Кирсанов Крепниных стоял у тракта, по которому гнали поляков в Сибирь. Сколько помнит Репнин, среди них все были интеллигенты, бледнолицые, с орлиными глазами, в желто-серой арестантской одежде. Наверное, этот, с бородой и зализами, ходил длинным трактом в Сибирь. Репнин шагнул в вестибюль, намереваясь покинуть здание, когда справа в полутьме увидел человека в шубе, который, сняв шапку, пытался стряхнуть с нее снег. Не замедляя шага, Репнин вгляделся пристальнее и опознал Раймонда Робинса. Дзержинский, а теперь этот Робинс. Откуда они вдруг? Не мог не подумать Репнин. Трудно сказать, был ли когда-либо Робинс, как гласила молва, золотоискателем, ищущим земные клады на снежных берегах Юкона. Но человек он был колоритный. Робинс был одним из тех американцев, которые первыми явились после Октябрьского переворота в Смольный. Впрочем, люди осведомленные не очень обманывались насчет истинных целей, которые ставил перед собой американец. Известно, что Робинс приехал в Россию как лицо официальное, представитель американского Красного Креста, полковник американской армии. В этом качестве Робинс действовал еще при Керенском и во многом успел, став самым осведомленным американцем в России. Официальное положение Робинса не изменилось и при большевиках, и он использовал его сполна. Информацию, которую добывал Робинс американскому послу о положении в стане красных, не мог добыть никто другой. Робинс наверняка действовал сведомо посла, который, объявив бойкот новой власти, тем не менее хотел знать, что происходит у красных. Следовательно, миссия Робинса в Смольной была миссией разведывательной. Понимали ли это красные лидеры? А если понимали, то почему допустили американца так близко? Эти два человека, повстречавшиеся Николаю Алексеевичу на коротком пути по Смольному, поляк с зализами и американский полковник, завладели вниманием Репнина и шли за ним неотступно. Нужно было усилие, чтобы заставить себя не думать о них. Они покинули Смольные, когда туманное утро уже пробивалось к Петрограду. Всю дорогу Репнин не проронил ни слова. Нелегкие думы обступили его.